Почившей принцессе. Как любая красивая девочка, выращенная в заботе и любви, а в результате безнадежно испорченная, она виртуозно и талантливо умела ранить чувства других людей. В силу моей молодости, мне тогда было 21 или 22 года, эта черта ее характера приводила меня в бешенство. Сейчас я думаю, что привычно раня окружающих, она наверняка причиняла боль и себе. Кроме того, она, вероятно, не знала способа себя контролировать. Найдись в тот момент кто-то гораздо сильнее ее, кто ловко вспорол бы ее плоть, выпустив эго наружу, он наверняка принес бы ей облегчение. Она отчетливо просила о помощи. Но вокруг не находилось никого сильнее, а я в те молодые годы вообще не задумывался о таких вещах, просто злился и все. Если по какой-то причине, а чаще без причины, она хотела кого-нибудь ранить, перед ней оказывалась бессильной даже королевская рать. Искусно выбирая в толпе несчастную жертву, она заманивала ее в тупик, припирала к стенке и, словно разминая толкушкой вареный картофель, красиво растаптывала. На поле боя оставался труп не толще папиросной бумаги. Пожалуй, она и вправду обладала нешуточным талантом. Она не была особенно логична или красноречива, просто умела мгновенно нащупать эмоционально слабое место собеседника. Затем, затаившись, словно дикий зверь, выжидала удобный момент и, вонзившись в мягкое горло жертвы, разрывала его. Зачастую ее аргументы были напрочь лишены логики, и она просто ловко обводила нас вокруг пальца. Позднее, по неспешным размышлениям, и сам обманутый, и те, кто наблюдал сцену со стороны, никак не могли взять в толк, как какая-то мелочь могла предопределить исход битвы. Но в минуту сражения она так ловко вцеплялась в слабое место противника, что тот не мог даже дернуться. В боксе это называется «сделать», дальше остается только распластаться на ринге. Она ни разу не поставила в такое положение меня, но мне иногда приходилось наблюдать зрелище со стороны. Это была не дискуссия, не спор и даже не ссора. Перед нами разворачивалась самая настоящая кровавая психологическая бойня. Именно эта ее черта, так ненавидимая мной, вызывала восторг у большинства окружающих мужчин. От того, что ее считали талантливой, это качество ее характера только набирало обороты. Порочный круг, замкнутый круг, как в сказке о маленьком черном самбо, где три тигра гоняются друг за другом вокруг пальмы, пока не превращаются в масло. Мне, к сожалению, неизвестно, как оценивали ее другие девочки в тусовке, что они о ней думали. Я немного дистанцировался от их компании, общался, так сказать, на правах визитера, и девочки со мной не откровенничали. Объединенная любовью к лыжам, эта странная компания сложилась из студентов трех университетов. Во время зимних каникул они все вместе выезжали на лыжные базы, а в остальное время года совместно тренировались, выпивали или купались в море на побережье Сёнан. Их было человек 12 или 13, аккуратненькие, милые, внимательные. Между тем, я не помню лица ни одного из них. Все 12 или 13 лиц расплавились в моей голове, словно растаявший шоколад, слипшись в целостный образ. Не стоит и пытаться разделить его. Только она, конечно же, стоит особняком. Я совершенно не интересовался лыжами и оказался в тусовке благодаря бывшему однокласснику. Так вышло, что целый месяц я жил у него дома. Меня приняли в компанию и стали считать своим. Думаю, не последнюю роль сыграло мое умение подсчитывать очки при игре в маджонг. Но, надо признать, все они были со мной чрезвычайно милы и даже пригласили пойти с ними в лыжный поход. Я ответил, что мне нет дела ни до чего, кроме качалки, и отказался от их предложения. Теперь мне кажется, что так говорить не стоило. С их стороны это было вполне искреннее участие. Не следовало говорить, что жимы интересуют меня гораздо больше лыж, даже если так оно и было на самом деле. Помнится, приятель, у которого я жил, всегда был от нее без ума. Не мудрено, от таких, как она, большинство мужчин теряют голову. Думаю, встреть я ее при других обстоятельствах и сам бы влюбился с первого взгляда. Описать ее красоту словами сравнительно просто. Чтобы представить ее характер, достаточно выделить три момента. А. Выглядит мудрой. Б. Полна жизни. В. Кокетлива. Невысокая и худенькая, удивительно пропорциональная, она казалась до краев наполненной энергией. Глаза сияют, губы сжаты в упрямую линию. Когда обычно угрюмое выражение ее лица сменялось улыбкой, пространство вокруг нее мгновенно смягчалось. Казалось, произошло настоящее чудо. Мне был неприятен ее характер, нравилась лишь улыбка. Да и как она могла не нравиться? Когда-то давно, еще в школе, в учебнике английского, я вычитал такое выражение «в плену весны». Ее улыбка оставляла именно такое ощущение. Ну, разве станешь ты критиковать теплый и солнечный весенний уголок? У нее не было постоянного парня, и все трое мужчин в компании, включая, естественно, моего друга, были к ней неравнодушны. Никого не выделяя, она, в зависимости от ситуации, ловко жонглировала всеми троими. Те, в свою очередь, не толкались локтями, во всяком случае, явно, жили дружно и мило, что никак не укладывалось у меня в голове. Так или иначе, это была их проблема, ко мне она не имела никакого отношения, не стану же я вмешиваться в их дела по каждому поводу. Мне она сразу не понравилась. Я прекрасно разбирался в избалованности и сразу понял, насколько сильно ее испортили в семье. Баловали, хвалили, защищали, заваливали подарками. Но проблема была не только в этом. Ребенка портит не баловство и карманные деньги. Главное, кто возьмет на себя ответственность, оградит его от восприятия зрелых и витиеватых взрослых чувств. Если окружающие боятся взять эту ответственность на себя, стараясь быть ребенком добренькими, он наверняка вырастет испорченным. Как обнаженное тело под мощным ультрафиолетом на пляже в горячий летний полдень, так и еще мягкое, едва народившееся на свет детское эго получает необратимые ожоги. Вот в чем основная проблема. Ну, а баловство и неограниченность в деньгах — это лишь сопутствующий второстепенный фактор. По правде сказать, я ужасно устал во время нашей первой встречи, когда, перекинувшись с ней парой слов, некоторое время просто наблюдал со стороны за ее речью и поведением. Даже если причина была не в ней, а в ком-то другом, она не должна была так поступать. Даже если допустить, что форма человеческого эго в большей или меньшей степени всегда искривлена, ей все равно следовало бы приложить определенные усилия. С тех пор я не то чтобы избегал ее, но старался держать дистанцию. Говорили, что она родом то ли из префектуры Исикава, то ли еще откуда-то из тех мест, и ее семье со времен Эдо принадлежит элитная гостиница в традиционном стиле. Примечание. Эдо — исторический период 1603-1868 годы в Японии, время правления клана Токугава. Конец примечания. У нее был старший брат, но из-за большой разницы в возрасте она росла практически единственным ребенком в семье. Отличницу и красавицу. В школе ее, конечно же, обожали учителя и уважали одноклассники. Все это я услышал из третьих уст, и не знаю, насколько информация соответствует истине, но звучит вполне правдоподобно. Помимо прочего, с малых лет она обучалась игре на фортепиано, и в этой области тоже добилась определенных успехов. Однажды в гостях у кого-то из наших я слышал, как она играет, не настолько хорошо разбираясь в музыке, чтобы судить об эмоциональной глубине исполнения, могу лишь сказать, что манера ее игры была удивительно отрывистой, и она ни разу не сфальшивила. Ей прочили поступление в музыкальный университет и карьеру профессиональной пианистки, но она, вопреки ожиданиям, с легкостью забросила фортепиано и поступила в художественный университет. Здесь она начала изучать дизайн и технологию окрашивания кимоно. Шестое чувство, выработавшееся у нее из-за того, что с детства ее окружали старинные кимоно, позволило ей и в этой, совершенно неизведанной для нее области, продемонстрировать незаурядные способности. За что бы она ни взялась, всегда добивалась результата выше среднего уровня. Лыжи, яхты, плавание, что бы ни подбросила ей судьба, все она делала прекрасно. Из-за этого никто не мог толком распознать ее недостатков. Отсутствие снисходительности считали следствием художественной натуры. Склонность к истеричности — результатом несвойственной другим особой чувствительности. Она была королевой тусовки. Жила в шикарной двухкомнатной квартире в Недзу, ставшей одним из приобретений ее отца в цепочке оптимизации налогов. Примечание. Недзу — часть района Бункёку в центральной части Токио. Конец примечания. Иногда, если было настроение, стучало по клавишам, гардероб ее был до отказа набит новой одеждой. Стоило ей хлопнуть в ладоши, в переносном, конечно, смысле, и заботливые влюбленные наперегонки бросались на ее зов. Все были уверены, что ее ожидает блестящее профессиональное будущее. Казалось, ничто не в состоянии ей помешать. Шел 1970 или 1971 год. По странному стечению обстоятельств, однажды мне довелось сжимать ее в объятиях. Это вовсе не означает, что мы с ней занимались любовью, просто обнимались, и все. Как-то раз после крупной попойки вся компания уснула в повалку на полу, и мы случайно оказались рядом. Обычная история, но я и сейчас помню ее удивительно отчетливо. Проснувшись часа в три ночи, я обнаружил, что лежу с ней под одним одеялом. Уютно свернувшись рядом, она сладко посапывает во сне. Стояло начало июля, лучшее время для сна в повалку на полу. Поскольку мы лежали прямо на татами, без матраса, суставы, несмотря на молодость, затекли. К тому же она положила голову на мою левую руку, так что я при всем желании не мог повернуться. В горле пересохло. Казалось, я сойду с ума от жажды, но сбросить ее голову не представлялось возможным. Моя рука едва обвивалась вокруг ее шеи, но двинуть ею я не мог. Я бы не вынес, если бы, проснувшись в тот момент, когда я выдергивал руку, она превратно истолковала мои действия. В итоге, после недолгого размышления, я решил ничего не предпринимать и подождать, пока ситуация разрешится сама собой. Вскоре она повернется во сне, я быстро выдерну руку и смогу, наконец, пойти выпить воды. Однако она и не думала шевелиться. По-прежнему лежала ко мне лицом и ровно дышала. Рукав стал влажным от ее теплого дыхания, мне было щекотно. Так я пролежал минут 15 или 20, но она не шевелилась. И я уже отчаялся когда-нибудь глотнуть воды. Сухость в горле была сильной, но терпимой. Стараясь не двигать левой рукой, я вытянул шею, нащупал на низком столике чьи-то сигареты и зажигалку, подтянул их правой рукой, закурил, хоть и понимал, что от этого горло начнет саднить еще больше. Тем не менее, докурив сигарету и сунув бычок в пустую банку из-под пива, я с удивлением почувствовал, что сухость в горле слегка отступила. Со вздохом прикрыв глаза, я постарался снова заснуть. По близкой автостраде мчались грузовики. Плоский, словно расплющенный, шорох их шин проникал в комнату сквозь тонкое стекло, едва заметно колебля воздух и сливаясь с посапыванием спящих здесь девушек и юношей. В голове крутилась мысль, приходящая любому, кто проснулся ночью в чужой квартире: «Что я здесь делаю?» Вылетел со съемной квартиры из-за истории с девушкой, теперь живу у друга, тусуюсь с лыжниками, хотя далек от лыж. Вдобавок на моей руке спит девушка, которая мне совершенно не нравится. При мысли об этом делалось тошно, я не должен так поступать. Между тем, как только я доходил до вопроса, что же со всем этим делать, я понимал, что не вижу никаких перспектив. Когда, отчаявшись уснуть, я открыл глаза и тупо пялился на люминесцентную лампу в потолке. Девушка, наконец, шевельнулась. Думаете, при этом она освободила мою руку? Напротив, прижалась всем телом так тесно, словно собиралась нырнуть в меня. Кончиком носа я почти касался мочки ее уха, от нее исходил слабый запах туалетной воды и пота, слегка согнутая нога лежала на моем бедре. Дыхание было таким же спокойным и размеренным. Теперь оно попадало мне на шею, боком я ощущал, как вздымается и опускается в такт дыханию ее мягкая грудь. Обтягивающая трикотажная блузка и юбка-клёш позволяли чувствовать каждый изгиб ее тела. Странная ситуация. Окажись на ее месте любая другая девушка, думаю, я вполне нашелся бы, что предпринять. Но поскольку это была она, я пребывал в полном смятении, совершенно не зная, как поступить. При любом раскладе я оказывался в дураках. Хуже всего было то, что мой член, прижатый к ее ноге, начал постепенно твердеть. Несмотря на ее ровное дыхание, я был уверен, что она ощущает происходящие в нем изменения. Через некоторое время она, как ни в чем не бывало, якобы во сне обвела мою спину рукой и слегка переместилась в моих объятиях. Теперь ее грудь еще теснее прильнула к моей, а мой член оказался плотно прижатым к низу ее живота. Ситуация стремительно ухудшалась. С одной стороны, я, конечно, злился на нее за то, что оказался в таком положении. С другой, чувствовалось удивительное тепло жизни в том, чтобы обнимать красивую женщину. Это неясное ощущение целиком завладело мной. Теперь я уже никуда не мог сбежать. Она прекрасно чувствовала мое психологическое состояние. и из-за этого я злился еще больше, но злость моя не имела никакого смысла, вступая в странное противоречие с наливающимся членом. Отчаявшись, я обвил свободной рукой ее спину, и мы окончательно сплелись в тесном объятии. Даже теперь каждый из нас продолжал притворяться крепко спящим. Мы надолго замерли. Я чувствовал ее грудь в непосредственной близости от своей. Она ощущала мой член чуть пониже своего пупка. Я рассматривал ее маленькое ухо и опасный мягкий край волос. Она уставилась мне в шею. Притворяясь спящими, мы думали об одном и том же. Я представлял, как запускаю пальцы ей под юбку, она как расстегивает мою ширинку и обхватывает рукой теплый гладкий член. Это были удивительные ощущения. Она думала о моем члене. Мне стало казаться, что мой член, о котором думает она, вовсе не мой член, а член постороннего мужчины. Но член-то был мой. Я думал о крохотных трусиках под ее юбкой и упрятанном в них влагалище. Может, она ощущала свое влагалище так же, как я свой член, о котором думала она. А может, девушки испытывают к своим влагалищам совершенно иные чувства, чем мы к своим членам. Я не очень-то разбираюсь в таких вещах. Тем не менее, после долгого колебания я не запустил руку ей под юбку, а она не расстегнула мою ширинку. В ту минуту это воздержание казалось отвратительно противоестественным, но, думаю, так было лучше. Мне казалось, что если мы разовьем ситуацию, то неминуемо окажемся в лабиринте безвыходных чувств. Это мое ощущение передалось и ей. Так мы пролежали минут 30, а когда утренние лучи осветили каждый уголок комнаты, разняли тела и уснули. Но даже после того, как она отодвинулась, я продолжал ощущать ее запах. С тех пор мы ни разу не виделись. Я снял квартиру в пригороде и отдалился от странной компании. Говоря странной, я имею в виду свое восприятие. Им самим никогда не пришло бы в голову считать себя странными. Пожалуй, на их взгляд, куда более странным выглядел я сам. С приятелем, любезно приютившим меня в своем доме, мы впоследствии виделись пару раз, и наверняка говорили о ней, но что именно, я уже не помню. Видимо, все то же, что и раньше. После университета он вернулся в Кансай, и мы больше не встречались. С тех пор минуло 12 или 13 лет, и на соответствующее количество лет я повзрослел. Одно из преимуществ возраста в том, что объектов, вызывающих любопытство, становится все меньше. И я все реже общаюсь со странными типами. Порой я неожиданно вспоминаю встреченных ранее людей, но они уже не вызывают у меня эмоций, словно зацепившиеся за кромку памяти обрывок пейзажа. Я не чувствую по отношению к ним ни ностальгии, ни даже отвращения. Между тем, несколько лет назад, при неожиданных обстоятельствах, я случайно познакомился с ее мужем. Он оказался моим ровесником, директором одной из звукозаписывающих компаний. Высокий, спокойный, довольно приятный парень. Волосы подстрижены ровно, как трава на стадионе. Когда деловая часть нашей встречи закончилась, он произнес: «Жена сказала, что раньше вы были знакомы, господин Мураками». Он назвал ее девичью фамилию. Я не сразу связал с ней это имя, но когда он назвал университет и упомянул фортепиано, я наконец понял, что речь идет о ней. «Помню», — ответил я. Так я узнал о ее дальнейшей судьбе. Она увидела вашу фотографию в журнале, господин Мураками, и сразу узнала. Жена с ностальгией вспоминает то время. «Я тоже», — ответил я. На самом деле я не ожидал, что она меня помнит, и испытал не столько ностальгию, сколько некоторое удивление. Мы ведь были знакомы всего ничего, к тому же едва ли перекинулись парой фраз. Мысль о том, что мой давний образ хранится там, где я и не предполагал, навеяла странные ощущения. Прихлебывая кофе, я вспоминал ее мягкую грудь, запах волос и свой твердеющий член. «Она была яркой личностью», — сказал я. «Как она?» «Да так, неплохо, в общем-то», — ответил он с видимым усилием. «Она что, больна?» — спросил я. «Да нет, физически, в общем-то, не больна. Просто был период, несколько лет, когда ее нельзя было назвать здоровой». Я не знал, уместны ли дальнейшие расспросы, и отделался невнятным кивком. К тому же, по правде говоря, меня не так уж и интересовала ее судьба. «Вряд ли вы что-то поняли из моего объяснения», — улыбнулся он. «Есть вещи, о которых сложно говорить связно. Сейчас ей гораздо лучше, во всяком случае, по сравнению с тем, что было раньше. Я допил кофе и после недолгого колебания решил разузнать, что с ней случилось. Прошу прощения, если лезу не в свое дело, но что с ней все-таки произошло? Из ваших слов я понял, что с ней что-то не так. Он достал из кармана брюк красную пачку Мальборо и закурил. Как у курильщика со стажем, ногти на указательном и среднем пальцах его правой руки отдавали желтизной. Некоторое время он рассматривал кончики пальцев. «Не стесняйтесь», — ответил он. «В принципе, я ни от кого не скрываю. К тому же все не так плохо. Обычный несчастный случай. Но, может, поговорим в другом месте? Пожалуй, так будет лучше». Мы покинули кафе, прогулялись по сумеречному городу и зашли в небольшой бар у метро. Похоже, он был здесь частым гостем. Присев у стойки, с привычным видом велел принести большой виски со льдом и бутылочку перье. Я заказал пиво. Он вылил на лед немного перье, слегка помешал и одним глотком осушил полбокала. Я, едва пригубив пиво, в ожидании рассказа наблюдал, как оседает пена в бокале. Подождав, пока виски спустится по пищеводу и уляжется в желудке, он начал рассказ. «Мы женаты 10 лет. Познакомились на лыжном курорте. Я тогда второй год работал в этой фирме, а она недавно окончила университет и болталась без дела, изредка подрабатывая игрой на фортепиано в ресторане на Акасаке. Короче, мы поженились. Со свадьбой не возникло проблем, обе семьи дали согласие на брак. Она очень красива, я был от нее без ума. В общем, обычная история». Он закурил, я сделал глоток пива. «Обычный, скучный брак. Но меня все устраивало. Я знал, что до свадьбы у нее было несколько парней, однако для меня это не имело особого значения. Я реалист, и пока досадные обстоятельства прошлого не наносят реального вреда, мне до них никакого дела. Я считаю, что жизнь в принципе скучная штука. Так думаю я, но не она. Короче, начались ссоры. Конечно, я ее понимал. Молодая, красивая, полная энергии. Она привыкла многое требовать и получать. Но то, что мог дать ей я, было сильно ограничено и в качестве, и в количестве. Он заказал еще виски со льдом. Мой бокал был полон наполовину. На третий год после свадьбы у нас родился ребенок. Девочка. Настоящая красавица. И это я говорю не потому, что она моя дочь. Сейчас училась бы в младшей школе, если бы была жива. «Она умерла?» — спросил я. «Да», — ответил он. «Умерла на 5-м месяце жизни». Несчастный случай, такое часто случается. Младенец повернулся во сне, одеяло упало на лицо. В результате он задохнулся и умер. Никто не виноват, просто несчастный случай. Наверное, если бы повезло, этого можно было избежать, но нам не повезло. Винить никого нельзя. Нашлись те, кто обвинил ее в том, что она оставила ребенка одного и ушла за покупками. Она и сама себя в этом винила. Но это судьба. Уверен, окажись вы или я в такой же ситуации, сиди кто-то из нас с ребенком, вероятность несчастного случая была бы одинаковой. Вы так не считаете? Пожалуй, согласился я. Я уже говорил, что считаю себя реалистом. К тому же я с детства усвоил, что люди смертны. В нашем роду почему-то было много несчастных случаев, так что смерть ребенка раньше родителя не казалась мне чем-то сверхъестественным. Для родителей нет ничего мучительнее потери ребенка. Тому, кто этого не пережил, не понять. И все равно я считаю, что главное — это люди, которые остались жить. И всегда так считал. Поэтому проблема не в моем состоянии, проблема в ее состоянии. Все дело в том, что ее чувства ни разу не подвергались испытанию. Вы же ее знаете. — Да, — коротко ответил я. — Смерть — особое событие. Порой мне даже кажется, что человеческую жизнь во многом определяет энергия чужой смерти, или, так сказать, ощущение потери. Она же оказалась в этом смысле беззащитна. Что говорить, он сцепил пальцы на стойке бара. Она привыкла думать только о себе. В итоге она не могла даже представить себе, какой болью может обернуться отсутствие другого человека. Он с улыбкой взглянул на меня. Избалованная девчонка. Я молча кивнул. Но я... Мне трудно подобрать слова. В общем, я любил ее. Даже когда она ранила себя, меня и все вокруг, мне не хотелось ее отпускать. Такая уж эта штука — брак. После трагедии прошел целый год, а конфликты все продолжались. Жуткий год. Измотанные до предела нервы и никакого просвета. Но в конце концов мы пережили этот год. Сожгли все, что было связано с ребенком, переехали в новую квартиру. Он допил второй бокал виски со льдом и потянулся. «Думаю, встреть вы сейчас мою жену, вы бы ее не узнали». Он зло уставился в стену напротив. Я молча пил пиво, грыз арахис. «Хотя лично мне она такой, как сейчас, нравится больше», — сказал он. «Не собираетесь больше заводить детей?» — немного помолчав, спросил я. Он покачал головой. «Пожалуй, не стоит», — ответил он. «Я-то ладно, но жена не в том состоянии. А мне все равно, пусть так». Бармен предложил ему еще виски, но он решительно отказался. «Позвоните ей как-нибудь. Думаю, ей нужна встряска. Жизнь впереди длинная, вы не находите?» Он дал мне визитку, написав на обратной стороне домашний телефон. Взглянув на номер, я с удивлением увидел, что живу с ними в одном районе, но не стал говорить ему об этом. Он оплатил счет возле входа в метро, мы расстались. Он вернулся в офис доделать дела, а я сел в электричку и вернулся домой. Я пока не звонил ей. Во мне до сих пор живут ее дыхание, тепло кожи и мягкость груди, и, как и той ночью, 14 лет назад, мысль об этом приводит меня в смятение».